Глава 29. О том, кто владеет всем в лесу. Водяной рассмеялся, и Ромашка наконец увидел стоящих на берегу братьев. «Что здесь происходит?» Хозяин леса сложил руки на груди и пристально посмотрел на меня, а его хмурый взгляд не предвещал ничего хорошего. «Где мед?» Тихонько шепнул Ромашка, подходя ближе. «Вот». Я сунула под нос медведю, оставшиеся в руках соты. Все, что уцелело. «Не густо». Тихонько вздохнул Бурый и с надеждой посмотрел на меня. «Может, еще разочек сходим, ма?» Кажется, от его предложения у меня задергался заплывший глаз. И я с трудом сдержалась, чтобы не ответить ему оплеуху. «Ну уж нет, как-нибудь без меня». Шикнула я на медведя. «О чем вы там шепчетесь?» Голос Казимира стал жестче. А я посмотрела на холеного статного мужчину в красивом кафтане, который стоял и прожигал меня недовольным взглядом, вместо того, чтобы помочь подняться по крутому берегу, дать сухую одежду и утешить, видя, что я искусана пчелами. Так нет, он еще чем-то недоволен. И меня взяла такая обида и злость, что я забрала у Ромашки немного меда и, скинув с плеча зеленую тину, повыше задрала подбородок, подобрала сырую юбку и попыталась гордо подняться по склону. Но в итоге, чтобы не упасть, пришлось нагнуться и передвигаться практически на четвереньках, хватаясь руками за траву и кусты. Да еще подол юбки, как назло, путался под ногами. И пару раз я наступала на него, в результате чего спотыкалась и дважды впечатывалась лицом в землю. И только уже практически на самом верху Водяной потянул мне руку, но я с гордым видом проигнорировала ее. «Значит так...» Забравшись наверх, я откинула спутанные волосы назад, стряхнула с лица прилипшую землю и ткнула указательным пальцем в грудь стоящего и с улыбкой смотрящим на меня Водяного. «Твоя русалка полюбила деревенского парня, а он ее. Так что нечего у девушки ноги забирать. Урсула ты недоделанная. Пусть идет и живет со своим Николой. Ну или он с ней в лесу останется, мне без разницы. Надеюсь, ты все понял. А не то я приду и в твоей реке поселюсь. Буду в воду баламутить и песни петь. И можешь мне поверить, тебе ой как не понравится». Я опасно прищурилась, давая ему понять всю серьезность своих намерений. «Учти, меня даже в караоке петь не пускали. И в школе по музыкалке автоматом 5 за год ставили. Лишь бы я молчала и не вздумала петь. Не веришь?» Я посмотрела на тихонько смеющегося мужчину с серебристыми волосами. «Но сам виноват». И я затянула первую песню, что пришла в голову. «Выйду ночью в поле с конем, мы с конем по полю идем». Судя по тому, что теперь глаз задергался у лешего, а с лица Водяного исчезла улыбка, мои вокальные данные возымели должный эффект. «Вот, надеюсь, мы и договорились. А теперь ты». Я прищурилась и подошла к Казимиру. «Вот тебе мед. Я его сама достала. Значит, он мой. А раз мой, то я его подарить могу». И в зеленый атласный кафтан мужчины впечатались соты с медом, отчего воск сломался, и янтарные сладкие капли потекли по его одежде. «Все, выпускайте меня отсюда. Я тебе прощальный подарок подарила?» «Подарила. Открывай тропу к деревне». Я по-хозяйски махнул рукой, указывая на лес и поле. Кажется, Водяной с Лешим настолько опешили от моей наглости, что просто стояли и молча смотрели на меня, не говоря ни слова. Но чаша моего терпения переполнилась, и сейчас мне было уже все равно. Все, чего я хотела, это, наконец, покинуть этот проклятый лес и очутиться хотя бы в Гордеевке в старом ветхом домике. «Ты почему мой медочек забрала?» Раздался в тишине обиженный голос медведя. «За ноги», – буркнула я. «За какие ноги, русалочи, что ли?» Не понял Ромашка. «Они мне не нужны». «За свои, Ромаш, за свои». Я выдохнула, хладнокровно отлепила присосавшуюся к руке черную пиявку, хотя раньше от одного ее вида упала бы в обморок, и... «Открывай проход!» Я зло посмотрела на Лешего. Но тот, видимо, даже и не думал что-то делать. Он просто молча стоял и смотрел на меня. А потом покачал головой, развернулся и... растаял. «Что? Ну как же...» Я растерянно огляделась. «А как же мед? Я ведь...» «Эль, тут его лес. И пчелы тоже его, а значит и мед. Проговорил Ромашка, оказавшись со мной рядом и подбирая оставшиеся на траве медовые соты. Не грусти. Мне на плечи лег кафтан водяного, который все еще стоял рядом. Найдешь сегодня цветок и выпустит тебя лес. Спасибо. Я шмыгнула носом. Ромашка, открой проход к дому Яги. Велел водяной и растворился. Я положила руку на медведя, и мы зашагали прочь от реки. Всего секунда, и я оказалась у дома Егинишны, вытирая выступившие не то злости, не то отчаяние слезы. Мяу. Выбежал мне навстречу Юн. И кто же тебя это так? Отстань, ей и так тошно. Отмахнулся довольный Ромашка. А я села на лавочку и принялась распутывать сырые волосы и вынимать оттуда тину и ряску. Мокрая одежда и вечерняя прохлада сыграли свою роль, даже кафтан водяного не помогал. И вскоре меня начало знобить. В этот момент на крыльцо вышла баба-яга и, увидев меня, выругалась. «Ты чего это удумала? Мокрая сидишь тут, а ну быстро в дом. Сейчас полотенце дам и одежду сухую. Ты почему сразу не вошла, а тут уселась?» Ругалась она, сукоризненно глядя на меня. «Иди, снимай все сырое, а я поищу, что на замену», сказала она, когда мы вошли в дом, и принялась открывать сундуки. «Вот, кажется, оно должно подойти». В руки мне опустилась тяжелая дорогая изумрудная ткань, расшитая самоцветами. «Иди-ка, примерь».